Глава 25. Прежде я не задумывалась о работе фрейлин. Да и какая такая у них работа? Блистай на балах, выгуливай драгоценности, сплетничай, прикрывшись веером. Не жизнь, а сказка. Угу, написанная Стивеном Кингом. Ненормированный рабочий день без четкого круга обязанностей и без оплаты. Делать приходилось абсолютно все. Сначала завтрак. Обязательно присутствие всех придворных дам. А это ни много ни мало 20 человек. Дружный террариум единомышленниц развлекал королеву беседой. По щелчку пальцев исполнял любые поручения. И как-то умудрялся поесть до того, как Доротея откладывала приборы. Браться за них прежде, чем королева приступила к трапезе, тоже запрещалось. Учитывая, что завтрак ее частенько сводился к кубку бодрящего напитка, мы имели все шансы умереть от истощения. Отлучиться из дворца без позволения невозможно. Праздно шататься тоже не позволялось. Чтение вслух, вышивание, подай, принеси, напиши, подготовь и дальше по кругу. Фрейлина, тень за спиной королевы, всегда рядом, угадывает ее мысли и развлекает беседы ее гостей. Хуже всего приходилось дежурной придворной даме. Остальные могли спокойно переночевать в своих покоях, а ей, словно администратору гостиницы, приходилось лишь дремать на кушетке в маленькой комнатке возле спальни Доротеи. Вдруг королева в 3 часа ночи вспомнит, что забыла поздравить любимого отчима и отправить ему макет столицы из шишек. Иногда дежурную милостиво отпускали до утра. Королева подавала все под соусом заботы. Но я-то знала о советнике. Не пробираться же ему в ночном колпаке со свечкой в руках мимо бдительной фрейлины, а потом смущать ее пикантными стонами. Вряд ли даже с просонья кто-то перепутает герцога Грельского с королем. Мне доводилось его видеть, и не раз. Генрих I вряд ли мог вскружить голову даже любительницам солидных кавалеров. Низенький, лысый, с бородой и пигментными пятнами на лице, он кутался в бархат и меха. Модные широкоплечие фасоны на его худощавой фигуре смотрелись нелепо, не то что на советнике. Но мы, фрейлины, усердно изображали, что каждый его выход — событие. Королева притворялась хуже. Подставляла щечку для поцелуя, а у самой лицо. Но улыбаться супругу она умела. Если бы не гримасы, мелькавшие при поцелуях, можно было решить, что у них все гладко. Словом, фрейлинам жилось нелегко. Меня Доротея выделяла особенно. Ей доставляло удовольствие меня мучить. Не раз и не два по вине королевы я попадала в щекотливые ситуации. К примеру, однажды она попросила меня встать в пару с учителем танцев, потому как устала и хотела отдохнуть. В другой невинно спросила о здоровье родственника, о котором я понятия не имела. Могла потребовать принести ленты. Цвета блошиного брюшка, но ни в коем случае не зеленые и не желтые. Разумеется, помогать мне никто не собирался. Разве только Лизелотта. Добрая душа. Она старалась тайком исправить мои промахи. Прочие фрейлины им только радовались. Как же? Принцесса крови опростоволосилась. Мой титул и происхождение вызывали жгучую неприязнь. Порой дело доходило до мелких пакостей. На приемах меня незаметно толкали или щипали. Сегодня меня ждало очередное испытание — прогулка по зимнему саду. Слабым утешением служило, что после получаса позора я, наконец, встречусь с Селифом. Всего на пару минут. После вампиров перехватят министры. Доротея шла под руку с супругом, а за ними я, несчастная дежурная фрейлина, с шалью наготове, веером в руке, нюхательной солью в кармане и всем прочим, что полагается иметь под рукой на случай обморока или скуки. Позади прочие придворные и дамы. И, разумеется, советник, куда без него. Прямо испанский дворцовый церемониал, разве только не все в черном. Такие же строгие, постные лица. Особенно у статс-дамы. Официально она заведовала нуждами ее величества. Неофициально самоутверждалась за счет фрейлин. Угадайте, кому доставалось больше всех? Вот и теперь Мигера ко мне прицепилась. «Ваше высочество, разве вас не учили поднимать подол мыском туфельки? Ваша походка, как у гусыни». Стиснув зубы, стерпела замечание. «Я ловлю дзен, думаю об Элифе». «Ваш почерк тоже ужасен. Мне пришлось полностью переписать записку, которую надиктовала вам королева». Специально при всех унижает. От госпожи научилась. А Доротея, змея, сделала вид, будто за меня вступилась. «Полно, леди Торн. Простим бедняжке Абигель некоторые промахи. Она еще столь молода, волнуется из-за предстоящей помолвки. Леди ее происхождение не может допускать ошибок», — отрезала статс-дама. «Она принцесса крови». Тут уж я не выдержала. «Вот и обращайтесь со мной соответственно». Черт, именно этого она и добивалась, выставить меня хамкой перед королем. Настоящая леди бы... Но поздно. Генрих все слышал. А змея, сделав дело, уползла в свою нору. «Прежде меня уверяли, что у вас прекрасный характер. Ваша матушка, принцесса Луиза, и вовсе славится своим воспитанием далеко за пределами Вратии и Игландии. Даже глухой уловил бы укор в речи короля. По такому случаю он даже остановился, посмотрел на меня. Наверняка порадовался, что не женился на столь неучтивой особе. «Простите, ваше величество», — низко опустила голову. «А ведь вы могли оказаться на моем месте, а я на вашем», — неожиданно произнесла Доротея и нарочито сжала руку супруга, будто в знак сильной привязанности. «Ваша матушка так лютовала, но сердцу не прикажешь, верно, Генрих?» «Зачем вы так?» — кашлянул король и переступил с ноги на ногу. «Затем, чтобы не забывалось? Она и все тишинские, они уже видели ее с короной на голове? Заказали посуду с новыми вензелями, оповестили всех вокруг. Ваши родственники ненавидят меня, Генрих!» Из ее рта вырвался звук, похожий на всхлип. Королева потянулась за платочком, притворившись, будто вытирает слезы. «Ваша сестра нарочито груба со мной, отказывается делать реверанс. Ее супруг, ваш кузен, винит меня в излишнем влиянии на вас. Герцог Тишинский...» «Хватит!» Генрих поставил точку в ее стенаниях. «Мне надоели ваши жалобы и бесконечные наговоры». «Но вдруг это правда? Вдруг они действительно захотят?» Доротея не договорила и покосилась на меня. «Я бы отнесся к словам ее величества со всей серьезностью», — вступил в разговор советник. «Учитывая отсутствие у вас наследников...» Публичная порка обернулась судилищем. «Стану и дальше молчать, познакомлюсь с местным аналогом Тауэра». «Ваше величество!» — прочистила горло, заодно набралась смелости. «Ваше величество! Я всегда была, есть и буду вашей верной подданной и готова поклясться!» «Полно!» Взмахом руки остановил меня Генрих. Взгляд его потеплел. «Полно, дитя мое. Вы вовсе не коварная интриганка, которую рисует вас Алан. Ему везде видится измена. При всем желании вы не смогли бы сесть на трон Вратии. Во-первых, вы женщина, а правят всегда мужчины. Во-вторых, очень скоро отправитесь в Сумеречное княжество, откуда вам не суждено вернуться. Мы попрощаемся с вами, как с мертвой, потому как у вампиров...» Король тяжко вздохнул и покачал головой. «У вампиров не выживают. Судьба распорядилась так, чтобы вы пожертвовали собой во имя мира. Вам бы сейчас принимать поздравления на свадьбе с герцогом Унгерским, но...» «Он сам отказался от нее», — злобно напомнила Доротея. «Невеста с душком, не первой свежести». Уши против воли вспыхнули. Да она почти открытым текстом. Сама напросилась. «Из принципа вытащу из шкафа все твои скелеты. Начну с настойки. Мы еще посмотрим, кто бракованный». Кавалеры за моей спиной сдержанно хрюкнули. Фрейлины оживленно шептались. И все смотрели на меня. Чем отвечу? «Вашему величеству виднее?» «Первая порция яда готова. Что толку притворяться Абигаль, если Лена лезет из всех щелей?» «Туше!» — негромко присвистнул кто-то. «Похоже, при дворе Доротея не пользуется особой любовью». Разумеется, король не смолчал. «Кто? Кто это сказал? Алан, разберитесь!» Зато у королевы пропала охота точить об меня коготки. Наоборот, она предприняла неуклюжую попытку примирения. «Ах, я привыкла вечно обороняться! Простите меня, милая Абигаль, вы не знаете, каково это — каждое утро находить очередное анонимное послание, читать обвинения в колдовстве...» Притворилась, будто приняла извинения. Тут все так живут. В лицо говорят одно, а за спиной держат нож. Надеюсь, только фигуральный. Прикончить меня в одном из дворцовых переходов? Расплюнуть? Словно в подтверждение своих мыслей уловила темный промельк закатками с мандаринами. Мужчина, охотник, стоит, наблюдает. По спине пробежал холодок. Не явился ли по мою душу? Королева тоже заметила охотника, едва заметно кивнула ему и продолжила променад. Следовала за ней на негнущихся ногах. Все ждала. Вот сейчас. Но мы благополучно вышли в портретную галерею, в конце которой уже дожидались вампиры. «Живой!» Пусть в отношении эльфа это слово не совсем уместно. Покусывая губы, сверлила его глазами, сожалея, что не могу прямо сейчас подойти, обнять. Изображаю статую при королеве. «Я вынужден вас покинуть, дорогая». Генрих поцеловал супруге руку. «Дела. Если получится, я отобедаю на вашей половине». «Буду ждать». Послала ему вслед фальшивую улыбку королева. «Вот и все. Накрылись медным тазом твои планы, Лена. Сейчас ты отправишься обратно в гостиную, а жених в королевский кабинет. Или где там обсуждают договоры между странами?» Однако Элиф тоже соскучился и ради меня нарушил протокол. Вместо того, чтобы смиренно дожидаться короля, вампир уверенно зашагал в нашу сторону. Когда путь преградила стража, бесцеремонно отвел алебарды от груди. Невольно залюбовалась его статью, движениями. По сравнению с эльфом придворные семенили. Он же будто перетекал из одного шага в другой. Горделивая осанка, выражение абсолютного спокойствия на лице. Сознание своей силы, которую вампир не спешил демонстрировать. Элиф не считал нужным пугать, требовать, присмыкаться. Он вел себя как хозяин, а не как гость. «Ваше Величество!» Вампир ограничился легким поклоном, подчеркивая, что обращается к практически равному. Следующее приветствие удостоилась королева, едва заметного кивка. Хмыкнула себе под нос. «Красноречиво!» Полагала, спесивая Доротея вспылит. Но она повела себя странно, заторопилась уйти. Даже руки не подала для поцелуя. «У вашего величества есть основания гневаться на меня? Или вы опасаетесь нападения? Напрасно, как вы видите». Эльф обвел рукой галерею. «Здесь достаточно слуг и солдат. Уверен, многие вооружены серебряными ножами, так что вашей безопасности ничего не угрожает». Лицо Доротеи исказило гримаса досады. Она медленно повернулась и невозмутимо прощебетала. «Ах, милорд, вам действительно удалось напугать меня! Ваше стремительное передвижение...» «Как раз совсем наоборот. Эльф подошел к нам, не торопясь. Прошу простить мою дерзость. Захотелось увидеть невесту. Я был лишен этой возможности столько дней». Эльф улыбнулся мне, осторожно пряча клыки. «Ужели наша Абигаль сумела пленить ваше сердце?» Вопрос королевы не понравился. Эльф тоже уловил опасный звоночек и подчеркнуто равнодушно ответил. «Всего лишь хотел убедиться, что герцог Тишинский не выдал дочь за другого». Между этими двумя повисло двусмысленное молчание, которое нарушило нетерпеливое покашливание короля. Только сейчас сообразила, почему все напряглись. Рука. Доротея так и не протянула Эльфу руку для поцелуя. «Дорогая, вас ждут. Понимаю, вы всегда были против договора с Сумеречным княжеством». «Ну что вы, вовсе нет». Королева выдавила жалкое подобие улыбки и переглянулась с советником. Пальцы сплелись на животе. Доротее стоило большого труда разомкнуть их. Все еще колеблясь, она подняла руку и вдруг передумала. «Перчатки!» Резко обернувшись ко мне, потребовала Доротея. Стоило ей скрыть кожу под тканью, как она успокоилась. Непринужденно проделала расхожий светский ритуал и с непривычным кокетством попрощалась, оставив мужчин творить мужские дела. В качестве дежурной фрейлины мне полагалось удалиться вместе с ней, но Эльф попросил задержаться. «Вещи отдайте, да хотя бы ей». Он наугад выбрал придворную даму и избавил меня от груза королевских аксессуаров. «Всего пару минут, Ваше Величество», — извинился вампир перед опешившим королем и утянул меня в сад. Чтобы не подслушали, еще и стеклянные двери закрыл. «Что случилось?» Вряд ли эльф рисковал успехом дипломатической миссии ради моих прекрасных глаз. «Она действительно вампирша!» Без лишних предисловий выпалил жених. «Держитесь от нее подальше!» «А к вам поближе?» — съязвила я. «Не смешно. Вы прекрасно понимаете, о чем я!» Эльф поправил и без того безукоризненный пышный воротник и покосился на короля. «Что-то еще?» — облизнула пересохшие губы. «Возможно!» — уклончиво ответил эльф. «Королева напомнила мне одну особу. Облик другой, но голос... Вы видели ее руки без перчаток? У нее есть шрам между большим и указательным пальцем?» «Увы, нет. Но обязательно проверю. Я ведь ее фрейлина». «Бля!» Одно это слово отныне вызывало рвотный рефлекс. «Я заметил, как она с вами обращается», — скривился эльф. «Совсем никак с особой королевской крови». Пошутила. «Да там крови всего одна капля». «Неважно, вы принцесса. Это вам должны прислуживать, а не вы». Прежде я не задумывалась, может ли особа моего происхождения быть фрейлиной. Оказалось, может, хотя подобные случаи редки. Их уж точно не определяли в рядовые фрейлины. Чья участь, принеси-подай. «Она хотела вас унизить, Абигаль, потому что боится. И меня испугалась сильно, очень сильно. Если у нее есть шрам, переговоры придется отложить. Почему? Элиф колебался, говорить или нет. Терпеливо ждала. Надавить все равно не сумею, зато запросто испорчу отношения. Тогда подпись лорда можно будет оспорить. Наконец туманно ответил Элиф. Кто бы сомневался, при всех страстных люблю, доверия мне не дождаться. Видимо, мысль отразилась на моем лице, раз Элиф виновато потупился. Это слишком серьезно, Абигаль. Я боюсь ошибиться, дать пищу нашим врагам. Проверьте, есть ли шрам, и сообщите мне. Если нет, мне просто показалось. Однако Елена Потапова уродилась упрямой. Что именно показалось? Взамен? — начала торговаться. Тоже расскажу кое-что ценное. Элиф почесывал ногтем подбородок и молчал. Ладно, и так скажу. И вывалила на жениха все, что узнала во время жизни во дворце. И про советника, и про приют. Напрасно я позволил вас забрать. Клыки Элифа отросли, глаза потемнели. Голова чуть подергивалась, словно от тика. А еще, кажется, я видела охотника прямо здесь. Указала на катку с экзотическим деревцем. Элиф рванулся было проверить, но потом вспомнил. Его ждут. Приходите сюда ночью, часа в два. Я устрою так, чтобы переговоры затянулись и нас оставили в гостевых покоях. Здешняя стража уступает той, которая караулит нашу клетку. Я смогу выбраться. Обещаю. Вампир неожиданно послал мне воздушный поцелуй. Мы поговорим не только о делах. Напоминаю, наша помолвка фиктивная, — крикнул уже в спину Элифу. Тот притворился глухим и открыл двери, лишив меня возможности развить тему. Пришлось снова стать Абигаль. Для полноты картины потерла глаза руками, чтобы покраснели. Я целых 5 минут провела наедине с жутким вампиром. Тут любая расплачется. Особенно, если ее собираются выдать за кровососа замуж. «Как там?» — говорил король. «Я жертва. Еда. А бифштекс мясоеду не улыбается. В дискуссии с ним не вступает». «Бедная, как вы, ваше высочество?» Одна из фрейлин вложила в мою руку стакан воды. Другая фрейлина увлекла меня к фонтану, усадила на бортик. Заботливая Лизелотта протянула платок. Вскоре вокруг меня суетилась половина придворного штата Доротеи. «Ну да. Если очень хочется, можно послать на небо за звездочкой любой протокол». Все ждали подробностей. «Сплетня! Новая сплетня!» «Ужасно!» — не стоит разочаровывать зрителя. «Думала, в обморок упаду. Когда он обнажил клыки...» Притворилась, будто не могу говорить от нахлынувших на меня чувств. Двери в сад стеклянные, слышать нас не слышали, а вот видеть видели, следили за каждым движением. Приступ гнева Элифа тоже не пропустили. «Он хотел вашей крови?» — в ужасе спросила самая молодая из фрейлин. Губы ее дрожали. «Нет. Требовал скорейшего совершения нашего союза. Ох!» Вот и удачный случай выдался кое-что проверить. «Я не отказалась бы от лечебного бальзама Ее Величества. Кажется, мой желудок и легкие сейчас поменяются местами. Вампир говорил такие страшные вещи!» «Ну же, ну!» Я очень хочу узнать, что в бутылочках из приюта. Если кровь... Черт, теперь я практически уверена, что кровь. Полагаю, Лизелотта переглянулась с остальными. Ее Величество не рассердится, если я заменю вас на посту дежурной фрейлины. Вам нужно успокоиться, отдохнуть. Сходите к мэтру Храну. Пусть он осмотрит вас, даст каких-нибудь капель. «А как же леди Торн?» «Которая меня ненавидит. Поэтому просто так отлучиться нельзя. Нужно получить разрешение». Вряд ли она отнесется с одобрением к тому, что младшая фрейлина пренебрегает своими обязанностями. Титул титулом, а в местном коллективе я пятый помощник дворника. Как старшая фрейлина, я вас отпускаю. И сама объясню все статс-даме, не тревожьтесь. Надо бы крепко с ней подружиться, чтобы подобраться к ручке королевы. Если на ней действительно шрам, вряд ли она демонстрирует его всем и каждому. Только проверенным лицам. Любовнику там, врачу. Или безобидной старшей фрейлине, которую считает мебелью. Можно аккуратно спросить и... Но все потом. Сейчас по программе тесное знакомство с мэтром Храном, личным врачом Доротеи. Послал же Бог фамилию. От нее веяло чем-то нехорошим, криминальным.